позже. Что происходит? Сколько еще времени это займет? Спросил Лекс. Я как раз собирался спросить тебя о том же, сказал Тони. Ты должен был найти куб и все это время тратить впустую, сказал Лекс. Когда вошли Шон, защитники и остальные члены лиги. Так и есть. Модель заблокирована и сейчас Глобалтеч ищет подпись. Как только он будет обнаружен, мы будем иметь место в пределах полумили, сказал Бэтмен. Да, тогда Глобалтеч получает куб, так как вам нельзя доверять с ним. Что такое вторая фаза? Спросил Тони, заставив глаза Лекса слегка расшириться, прежде чем Стив вошел и хлопнул оружием по столу, которое было от Гидры во время Второй мировой войны, которая была в запертых контейнерах, которые принес Лютер. «Вторая фаза – это когда Лекс делает оружие», – сказал Стив. «Послушайте, капитан Роджерс, я только собрал доказательства за это время, но это не значит, что я должен был это сделать», – попытался сказать Лекс. «Мне очень жаль, Болди», – сказал Тони, когда на экранах появилось оружие, использующее куб, разработанный Лексцорп. «А чем это ты там врал?» – сказал Тони. «У меня такое чувство, будто я разговариваю с ремейком Красного Черепа», — сказал Стив, потому что Лекс был таким же, как он. «Какого черта ты думал делать такое оружие? И что еще важнее, почему?» — сказал Шон в гневе, как только всадник вошел. «Благодаря им», — сказал Лекс, указывая на Супермена и Тора. «Мы», — растерянно сказал Тор, — «мне не нужно напоминать всем присутствующим о том, как несколько лет назад Супермен вторгся на Землю, или о маленькой ссоре между ним и Лаки, которая чуть не сравняла с землей маленький городок», — сказал Лекс. «Никто ничего не забыл, дурачок, но использование космического куба сигнализирует другим мирам и сферам, что Земля готова к более высокой форме войны», — сказал призрачный всадник. «Всадник прав, именно твоя работа с Тессерактом привлекла Лаки и его союзников. Это сигнал для всех сфер, что Земля готова к высшей форме войны», — сказал Тор. «Определите более точно», — спросил Бэтмен. «Не думаю, что нам нужно это знать. Эту штуку больше никогда не должны были найти. Планета своими глазами видела, на что способна эта штука и какова цена за такую мощь. А он уже отправила столько трупов, найденных в деревне, которую вы приказали уничтожить, только чтобы найти эту штуку», — сказал Шон, заставив Лекса нахмуриться. «Я не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите», — сказал Лекс, прежде чем Шон ударил его по лицу. «Трахнуть тебя. По меньшей мере 500 человек были подтверждены мертвыми из-за того, что вы хотели найти эту вещь», — сказал Шон, заставив Лекса сердито посмотреть на него, но ничего не сказал. «То, что я пытался использовать силу куба, не означает, что я был тем, кто убил ту деревню, и поскольку у вас нет свидетелей, вы не можете доказать это», — сказал Лекс. «Понимаешь, к чему я клоню, когда говорю, что таким людям, как он, лучше быть мертвыми, чем живыми?» Шон сказал Супермену, который слегка кивает, как и Бэтмен, так как это было что-то сверх линии. «Если только у вас нет неопровержимого доказательства, что это сделал я, вы зря теряете время», — сказал Лекс. «Кроме того, почему мир не должен обладать такой силой?» Красный Череп был прав в одном. «Такую силу нельзя держать в стороне, когда она может быть использована», — сказал Лекс. «Ну что ты, мама?» — Фрэнк пытался сказать, когда из ниоткуда произошел взрыв на одной из турбин, разбросав всех в лаборатории по всему помещению. «Надень костюм», — сказал Стив Старку. «Да», — сказал Тони, помогая ему подняться. «Хорошо, что только что произошло», — спросил Шон, когда Диана сняла с него какие-то обломки. «Спасибо, Фьюри, что, черт возьми, только что произошло?» — спросил Шон по коммуникатору. «Это Бартон, он выследил авианосец и вывел турбину 3, нам нужна команда, чтобы добраться туда и починить ее», — сказал Фьюри. «Старк, иди туда и почини турбину», — сказал Шон. «Да, я этим занимаюсь», — сказал Тони, надевая костюм Железного Человека. «А где все остальные?» — спросил Шон. «Мы разбросаны по всему дому. Я нигде не вижу Лекса», — сказал Фрэнк. «Забудь о нем, сосредоточься на ком угодно, только не на щите или глобалтек с носителя. Взять их», — сказал Шон. «Понял вас», — Фрэнк сказал, что убил двух незваных гостей. «Не спускай глаз с Лаки, я не хочу, чтобы он выходил», — сказал Шон, когда они с Дианой убежали. Тони и Стиву удалось добраться до поврежденной турбины вместе с фонарем Бэтмена и Супермена. «О боже, это нехорошо», — сказал Тони. «Насколько все плохо?» — спросил фонарь. «Окей, мне нужно снова запустить эту сверхпроводящую систему охлаждения, прежде чем я смогу получить доступ к роторам, работающим над удалением обломков. Тони сказал, что собирается войти. «Стив, мне нужно, чтобы ты добрался до панели управления двигателем и сказал мне, какие реле находятся в перегрузочном положении», — сказал Тони. Стив и Бэтмен направились туда, куда нужно было Стиву, и открыли панель управления. «Как это выглядит?» — сказал Тони. «Похоже, он работает на каком-то электричестве», — сказал Стив, заставив Тони фыркнуть. «Я справлюсь с этим», — сказал Бэтмен, обращаясь к панели. «Держите меня под прицелом, пока я все не починю», — сказал Бэтмен. «Право», — сказал Стив. «Кто-нибудь следит за баннером?» — спросил Шон по коммуникатору. «Со мной все в порядке, но Наташа застряла», — сказал баннер, пытаясь стряхнуть с нее какие-то обломки. «Люк, спустись к ним и помоги выбраться», — сказал Шон. «Немного занят здесь», — сказал Люк, когда они с Фрэнком расправились с еще несколькими незваными гостями. «Я могу добраться до них», — сказала Супергерл. «Поторопись, я начинаю терять чувствительность в ноге», — сказала Наташа. «Ладно, давай просто», — пытался сказать Шон, прежде чем на него напал Бартон. «Бартон, перестань», — спросил Шон, нападая на него в рукопашном бою. «Шон, где ты?» — спросила Мария. «Немного занят здесь», — сказал Шон, все еще борясь с Бартоном, прежде чем тот ударился головой о стену, заставив его застонать от боли, прежде чем свет в его глазах исчез. «Шон», — сказал Бартон, прежде чем Шон вырубил его. «Извини, Бартон», — сказал Шон, поднимая его. «Что случилось?» — сказал Сорвиголова, когда они с Электро спустились вниз. «Не обращай внимания, Электро, отведи его в медотсек. Красный твой со мной», — сказал Шон, когда Электро взяла Бартона и убежала. «Куда мы едем?» — спросил Сорвиголова. «Чтобы обезопасить Лаки», — сказал Шон. Тони вскоре удалось добраться до турбин, где он увидел, как всадник режет застрявшие части. «Как ты так быстро сюда добрался?» — спросил Тони. «Сейчас это не важно. Пусть снова запустит турбины, пока они не остановились и мы не начали падать», — сказал всадник. «Реле не повреждены», — сказал Бэтмен. «Каков наш следующий шаг?» — сказал Стив. «Даже с очищенными гнилостями эта штука не запустится снова без прыжка», — сказал Тони. «С этим я справлюсь». Супермен сказал, что собирается сделать именно это, держать его. «Если ты это сделаешь, тебя разорвут на куски», — сказал Шон по рации. «Мы можем остановить его отсюда, как только он наберет скорость, чтобы он мог выйти», — сказал Бэтмен. «Хорошо, тогда сделай это», — сказал Шон, когда они с Сорвиголовой добрались до места заключения и обнаружили, что Лаки исчез вместе с камерой. «Да ладно тебе», — сказал Шон, прежде чем увидел несколько мертвых агентов щита. «Ладно, теперь это становится личным», — сказал Шон в гневе. «Успокаивать». Он уехал, и они с Ликсом садятся в самолет Квинджет, — сказал Сорвиголова, используя свои усиленные способности. «Мать твою», — раздраженно сказал Шон. Пару часов спустя Тор был в камере, когда Лаки обманул его, думая, что он только что вышел. «Лекс был захвачен Лаки по какой-то причине, поэтому он не ушел добровольно», — сказал Фьюри. «Мы хотя бы знаем, где находится куб», — спросила девушка Ястреб. «Нет, и потребуется много времени, чтобы починить все в лаборатории», — сказала Мария, как только Тор вошел. «Ты в порядке?» — спросил Шон. «Я им стану, как только мы захватим Лаки», — сказал Тор. «Я предпочитаю, чтобы его убили», — произнес мужской голос с южным акцентом, когда несколько человек обернулись и увидели мужчину лет 55 в темно-коричневых брюках, коричневых ботинках и коричневом плаще. «Подожди секунду, ты что?» — спросил Флэш. «Призрачный всадник, которого ты знаешь дольше всех. Его зовут Картер Слейд», — сказал Картер. «Я думал, что кто-то с вашим статусом будет таким же», — попытался сказать Бэтмен. «Моложе», — сказал Картер, заставив Бэтмена кивнуть. «Большинство бы так и поступило, но, с другой стороны, внешность может быть обманчивой, так как ты чуть не убил меня, когда мы в последний раз дрались», — сказал Картер, бросив самый свирепый взгляд на Бэтмена. «Я не мог допустить, чтобы вы решили убить невинных граждан», — сказал Бэтмен. «Ты все еще не понимаешь, да, я и все остальные всадники здесь, потому что Бог послал духов всадников, чтобы очистить мир от зла и тьмы, так как вы с летучим мальчиком не делаете этого из страха постоянно убивать. Ты чуть не поставил все под угрозу из страха, что мы поступим правильно», — сказал Картер, заставив Бэтмена нахмуриться. «Сдавайся, Картер, он тебя не послушает», — сказал мужской голос, и они увидели мужчину мексиканско-американской национальности, одетого так же, как и другой всадник, с которым столкнулся Бэтмен. «Робби», — сказал Шон, пожимая ему руку. «Так это твой второй всадник?» — спросила девушка Ястреб. «Да, его зовут Робби Рейс», — сказал Робби. «Я должен был найти других всадников, которые были достаточно близко, чтобы помочь», — сказал Шон. Позже Тони осматривал камеру, где содержался Лаки. «Вы знали этих людей?» — спросил Бэтмен. «Некоторые из них были частными охранниками Глобалтекс до того, как их перевели в щит», — сказал Тони. «Зная Шона, он собирается послать большую сумму денег семьям погибших агентов», — сказал Тони. «А ты?» — спросил Бэтмен. «Я не лучший. Когда дело доходит до понимания людей, я узнал это на собственном горьком опыте, когда мой старый деловой партнер пытался убить меня, но это было личное, так как Лаки не имел на это права». Тони хотел сказать, но остановился, когда ему что-то пришло в голову. «Он сделал это личным делом», — сказал Тони. «Дело не в этом», — сказал Бэтмен. «В том-то и дело. Это точка зрения Лаки. Он ударил нас прямо там, где мы живем». «Почему?» — сказал Тони. «Чтобы убрать нас прежде, чем мы сможем остановить его», — сказал Бэтмен. «Да, разделяй и властвуй, это здорово, но он знает, что должен победить нас, верно? Вот чего он хочет. Он хочет победить нас, хочет, чтобы его видели за этим занятием. Ему нужна аудиенция», — сказал Тони. «Мы уже поймали его выступление в Штутгарте», — сказал Бэтмен. «Да, это был всего лишь предварительный просмотр. Сегодня премьера. А Лаки, он же настоящая дива, верно? Он хочет цветов, он хочет парадов, он хочет, чтобы ему воздвигли памятник до небес с его именем», — сказал Тони, но остановился, когда до него дошло. «Догадался об этом?» — спросил Шон, входя. «Сукин сын», — сказал Тони. «Я предполагаю, что он в твоей новой башне в Нью-Йорке, так?» — сказал Шон. «Да», — сказал Тони. «Ладно, бери остальных и все, что тебе нужно», — сказал Шон. «А как насчет тебя?» — спросил Бэтмен. «У меня на уме кое-что особенное», — сказал Шон. «Вскоре члены Лиги Справедливости Защитники и теперь сформированные Мстители получили все необходимое для борьбы с Лаки и его инопланетной армией. Где твои доспехи?» — спросила Диана. «Мне это не нужно. У меня есть кое-что особенное, чтобы использовать», — сказал Шон, перекидывая сумку через плечо. Он был также одет в черные кожаные джинсы и черные армейские ботинки. Черная рубашка с черепом в центре, черная кожаная куртка с тремя шипами на каждом плече и перчатки с шипами. Позже Тони уже был в башне Старка и пытался заставить Сальвига выключить устройство, но не смог, так как он все еще был под контролем Лаки, заставляя его стрелять в устройство, но оно отскочило назад и бросило Сальвига в стену, вырубив его. «Барьер — это чистая энергия, она неприкасаема», — сказал Джарвис. «Да, я понял. План, — сказал Тони. «Сэр, Марк 7 не готов к развертыванию», — сказал Джарвис. «Тогда пропустите вращающиеся диски. Мы на часах», — сказал Тони, приземляясь на посадочную площадку для своего скафандра и заходя внутрь, пока снимали доспехи. «Пожалуйста, скажи мне, что ты собираешься воззвать к моей человечности», — сказал Лаки. «Вообще-то я собираюсь угрожать тебе», — сказал Тони. «Для этого тебе следовало оставить свой амор включенным», — сказал Лаки. «Да. Кстати, где Лютер?» — спросил Тони. «Как только мы приземлились, он сбежал, как трус, как и все ваши люди», — сказал Лаки. «Он бежал бы от чего угодно, лишь бы спасти свою шкуру. Он трус, но не весь остальной мир. Хочешь выпить?» — спросил Тони. «Если ты будешь меня задерживать, это ничего не изменит», — сказал Лаки. «Нет-нет, угрожающий», — сказал Тони, тайком надевая устройство на запястье. «Читаури приближаются. Ничто этого не изменит. Чего мне бояться?» — спросил Лаки. «Лига справедливости, защитники и новоиспеченные мстители. Это то, что я, Кэптор Баннер, Наташа и Бартон теперь называем сами. Все идеи Шона я мог бы добавить. Самые могучие герои Земли в новейшей группе. И вы разозлили каждую группу», — сказал Тони. «Таков был план», — самодовольно сказал Лаки. «Не очень хороший план. Когда они придут, а они придут за тобой», — сказал Тони. «У меня есть армия», — сказал Лаки. «У нас есть Халк и два призрачных всадника», — сказал Тони. «Ты упустил из виду, что трона нет. Нет никакой версии этого, где вы выходите на первое место. Может быть, ваша армия придет и, может быть, это слишком много для нас, но все зависит от вас. Потому что если мы не сможем защитить Землю, «Вы можете быть чертовски уверены, что мы отомстим за нее», — сказал Тони, когда Лаки подошел к нему. «Как у твоих друзей будет время для меня, когда они так заняты борьбой с тобой?» Лаки сказал, что положил свой скипетр на грудь, но все, что он сделал, это то, что мини-дуговой реактор в его груди ничего не делал. «Обычно это срабатывает», — сказал Лаки. «Ну, проблемы с производительностью — это не редкость», — сказал Тони, прежде чем Лаки схватил его за шею и швырнул на пол. «Джарвис, теперь в любое время», — сказал Тони, когда Лаки снова схватил его. «Вы все падете передо мной», — сказал Лаки. «Разворачивайтесь», — закричал Тони, когда его вышвырнули за борт. Так же, как он был новым костюмом Железного Человека, он пришел за ним и проследил за устройством на его руке, прежде чем прикрепить себя в костюме, и он взлетел прямо вверх, прежде чем ударился о землю. Лаки выглянул наружу, Тони снова летел целым и невредимым. «А еще ты разозлила семьи агентов, которых убила», — сказал Тони, выстрелив в него из своих репульсоров. Как только он это сделал, машина активировала портал, и инопланетная раса, известная как Читаури, прошла через него в большом количестве. «Правая армия», — сказал Тони, взлетая, чтобы остановить их. В нескольких минутах ходьбы Лига Защитников и Мстители увидели портал. «А черт, это нехорошо», — сказал Шон. «Тони, что происходит?» — сказал Стив по рации. «Сейчас я немного занят», — Тони сказал, что убрал часть Читаури. Лаки, вышедший из башни, когда Тони приземлился раньше в полной броне, наблюдал за происходящим разрушением с довольной ухмылкой на лице. Однако Тор вскоре приземлился далеко от него. «Лаки, выключите Сиракт, или я его уничтожу», — сказал Тор. «Ты не можешь, это невозможно остановить, есть только война», — сказал Лаки. «Да будет так», — сказал Тор, когда они бросились друг на друга. «Мой бог там повсюду», — сказал Шон. «Как же нам это остановить?» — спросила властная девушка. «Понятия не имею», — сказал Шон, когда они приблизились к башне, где сражались Лаки и Тор. «Устройство над», — сказал Бартон. «Да, я вижу его», — сказала Наташа, прежде чем Лаки сбил их. «О, ради всего святого, этот скипетр действительно начинает меня бесить», — сказал Шон, когда разбился Куинджит. «С вами все в порядке?» — спросил Супермен по кому. «Персиковый», — сказал Фрэнк, пинком распахивая двери. «У нас все в порядке», — сказал Фрэнк, пристегивая к спине сумку с оружием, прежде чем достать штурмовую винтовку. «Пора идти на работу», — сказал Шон, когда они с Защитниками и Мстителями вместе с Робби и Картером вышли из машины. Оба были в состоянии призрачного всадника. Однако вскоре они услышали громкое механическое рычание, доносившееся из портала. Что это было?» — спросила Джессика. «Срань господня», — сказал Фрэнк, когда они подняли глаза и увидели гигантского монстра, похожего на змею, вышедшую из портала. «Ты, должно быть, шутишь», — потрясенно воскликнул Шон. «Как, черт возьми, мы должны это снять?» — раздраженно спросил Электро. «Я с этим справлюсь», — Супермен сказал, что пойдет за ним. «Удача», — сказал Шон, когда они приблизились к башне. Когда они подошли к башне пешком, появились остальные члены Лиги и помогли уничтожить Читаури. «Это просто кошмар. И как мы должны убрать этих парней, если они все время будут приходить?» — спросила Джессика. «Джессика, просто убери их», — Шон сказал, что выстрелил в лицо трем Читаури, прежде чем те были поражены молнией Тора, который помогал им с тех пор, как Лаки сбежал. «Как там дела наверху?» — спросил Шон. «Сила, окружающая куб, непроницаема», — сказал Тор. «Тор прав. Мы должны разобраться с этими ребятами», — сказал Тони. «Как мы это сделаем?» — спросила Наташа. «В команде», — сказал Стив. «У меня есть незаконченное дело к Лаки», — сказал Тор. «Да, ну, становись в очередь», — сказал Бартон. «Прекрати это», — сказал Шон. «Лаки будет держать этот бой сосредоточенным на нас, и это то, что нам нужно. Без него эти твари могли бы одичать. У нас наверху Старк и Супермен. Они будут нуждаться в нас», — Стив попытался сказать, прежде чем кто-то на мотоцикле приблизился. «Еще один призрачный всадник?» — спросил Бэтмен. «Джонни Блейз», — сказал Шон, когда Джонни слез с велосипеда и подошел к ним. «Я думала, что-то случилось в Нью-Йорке, поэтому приехала сюда так быстро, как только смогла», — сказал Джонни, прежде чем перейти в состояние призрачного всадника. «Кто-нибудь всегда представляет себе Джонни Блейза из первого фильма, когда думает о призрачном всаднике?» «Все уже собрались?» — спросил Тони. «Да», — сказал Шон. «Окей, тогда мы приведем вечеринку к тебе», — сказал Тони, когда они с Суперменом летели к ним, а гигантский механический монстр следовал за ними. «Не понимаю, что это за вечеринка», сказала Наташа, когда Шон подошел к ней. «Шон, что ты делаешь?» спросила Диана. «Помнишь, я говорил, что у меня есть для этого что-то особенное? Ну вот ты сейчас увидишь», сказал Шон, прежде чем белое пламя поглотило его, и к ужасу Лик он превратился в призрачного всадника и ударил своего закованного в цепи зверя, разрезая его пополам. Другие читаури увидели это и зарычали на них, в то время как Баннер, превратившийся в громаду, заревел прямо на них, когда все герои в городе приготовились сражаться. «Мы поговорим об этом, когда все закончится», сказала Кара. «Меня это устраивает», сказал Шон, когда из портала вышли еще читаури. «Твоя шапочка для звонков», сказал Шон. «В порядке. До тех пор, пока мы не закроем этот портал, это сдерживание. Бартон, я хочу, чтобы вы с Фрэнком поднялись на крышу. Глаза на все смотрят. Вызывайте узоры и отбросы. Супермен, вы и другие, кто находится в воздухе, помогите Тору попытаться удержать их от отправки дополнительных сил через портал. Если это не сработает, тогда помогите нам здесь. У всех остальных у нас есть наземные операции», сказал Стив. «Понял, отпустил». Супермен сказал, что несет карателя и ястреба туда, куда им нужно идти. «И Халк тоже», сказал капитан Зеленому Мускулу, который посмотрел на него. «Громить», сказал капитан Америка, заставив Халка ухмыльнуться, прежде чем прыгнуть вслед за читаури. «Это будет весело», сказал Шон, когда они с другими всадниками пошли помогать остальным. «Между тем, Лекс, ты не можешь быть серьезным», сказал генерал лысому бизнесмену. «Я серьезно, если мы не начнем действовать сейчас, вся планета будет захвачена, и Лаки будет контролировать нас всех», сказал Лекс. «Но в городе все еще есть гражданские лица, не говоря уже о Лиге Справедливости», сказал генерал. «Небольшая цена за выживание человеческой расы, уверяю вас», сказал Лекс, когда его бессердечные рабочие готовили ядерную боеголовку, чтобы уничтожить Нью-Йорк. «Вернемся к героям, и-ха-ха», крикнул Джонни Блейз, взяв под контроль одного из гигантских механических монстров, поджег его и врезался в другого монстра. «Отличная работа, Блейз», Люк сказал, что уничтожит еще больше читаури. Шон и Диана сражались с большим количеством захватчиков, прежде чем они уничтожили их всех. «Это не работает», сказал Шон, возвращаясь к нормальной жизни. «С такой скоростью все устанут воевать, нам нужно закрыть этот портал», сказал Шон. «Есть идеи?» спросила Диана. «У меня есть один». Наташа сказала, что садится в одну из их воздушных машин, направляющихся к вершине башни, где она только что видела, как Халк выбил из Лаки все живое дерьмо. Она приземлилась на крыше здания, где находился Сильвик, который только что проснулся и обрел свободу воли. «Скипетр», сказал Сильвик, «это не твоя вина, что ты не знал, что делаешь», сказала Наташа. «Вообще-то я думаю, что да, я встроил предохранитель, чтобы отключить их источник питания», сказал Сильвик. «Скипетр Лаки», сказала Наташа. «Возможно, он сумеет закрыть портал, и я смотрю прямо на него», сказал Сильвик. «Бэтмен, ты нужен мне сейчас в башне Старка», сказала Наташа. «Я уже в пути», сказал Бэтмен, направляясь наверх со своим абордажным крюком. «В чем дело?» спросил Бэтмен. «Мне нужен скипетр, чтобы помочь закрыть портал, и мне нужно, чтобы ты прикрывал наши спины, если на нас нападут», сказала Наташа. Шон, вернувшийся в состояние всадника, боролся с Дианой и Карин, чтобы избавиться от еще одного читаури. «Шон, у нас проблема, Лекс только что получил зеленый свет на запуск ядерной боеголовки в Нью-Йорке», сказал Тельбот по рации. «Что, кто дал ему на это разрешение?» в гневе спросил Шон. «Неважно, где он сейчас», сказал Старк. «В 3 минутах езды», крикнул Тельбот, когда Старк бросился к ракете. «Кто-нибудь может скопировать, что я могу закрыть портал», сказала Наташа. «Пока нет. Тони, протащи ракету через портал и возвращайся», сказал Шон. «На нем». Тони сказал, чтобы мы ехали как можно быстрее. Он успел добраться до ракеты и завел ее в портал как раз вовремя. «Закрой сейчас же», крикнул Шон. «Получить его», сказала Наташа, закрывая портал. Как только портал закрылся, все читаури замерли, так как ракета попала в их командирский корабль. «Наконец», сказал Шон, вернувшись в свое человеческое состояние. «Это еще не конец», сказал Бэтмен. «Да, и еще кое-что», сказал Шон. Лаки восстанавливал свои силы после побоев, который он получил от Халка, добравшегося до бара. Прежде чем он повернулся, и Лига Справедливости, Защитники и Мстители окружили его. «Если тебе все равно, я выпью прямо сейчас», — сказал Лаки, заставив Шона усмехнуться. Позже, каждый канал показывал в прямом эфире кадры вторжения, которое было сорвано Лигой Справедливости, Защитников и новообразованными Мстителями. Лекс Корпорейшн получила серьезный удар за то, что послала ядерную ракету в Нью-Йорк, но никаких обвинений выдвинуто не было, так как Лексу дал зеленый свет сделать это генерал, который был бесчестно уволен из армии. «А где сейчас Мстители?» – спросил президент США генерала Тальбота. «Глобалтек не следит за их передвижениями, так как я говорю, что они вместе с Защитниками и Лигой заслуживают некоторого отдыха от всего этого испытания», – сказал Тальбот. «А Куб?» – спросил президент. «Мы с Шоном оба чувствовали, что это опасно в человеческих руках, поэтому Тор забирает его и Лаки обратно в Асгард», — сказал Тилбот, когда Шон вошел в комнату передачи. «Похоже, что Организация Объединенных Наций должна вам долг, который не подлежит уплате», — сказал президент. «Нет, на самом деле я просто делаю то, что нужно. Но как насчет Лекса Лютера? Он чуть не убил весь Нью-Йорк», — сказал Шон. «Как бы я ни хотел, чтобы он провел остаток своих дней в военной тюрьме, он не может быть привлечен к ответственности, поскольку ему дал зеленый свет бывший высокопоставленный генерал, хотя его компания будет находиться под следствием снова», — сказал президент, заставив его и Тальбота ухмыльнуться. «Для меня этого достаточно», — сказал Шон, когда передача закончилась. «И что теперь будет? Теперь Мстители — это публичная группа героев, таких как Лига и Защитники», — сказал Тальбот. «Ну, все, что я могу сказать, это то, что когда миру снова понадобятся все три группы, что, скорее всего, произойдет в любом случае со временем, они вернутся, когда им это понадобится», — сказал Шон. «Позже. Ладно, начинай говорить», — сказала Диана, сидя в его кабинете. «Послушай, я ничего не сказал, потому что обычно не делаю ничего подобного без крайней необходимости», — сказал Шон. «Как это вообще случилось?» — спросила Шейра. «А ты как думаешь?» — спросил Шон, доставая стакан и немного виски. «Несчастный случай?» — спросила Карин. «Да», — сказал Шон. Вспышка назад почти 7 лет назад. Шон лежал на холодном полу улицы, истекая кровью, а его сестры лежали без сознания на заднем сиденье машины, в то время как их родители были мертвы. «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите», — слабо пробормотал Шон, теряя много крови. В этот момент он услышал, как подъехал мотоцикл, и кто-то сошел с него, прежде чем вытащить сестер из машины. «Скажи мне, чего ты хочешь?» — сказал ему таинственный голос, в то время как к нему каким-то образом возвращались силы. «Я хочу, чтобы те, кто прольет невинную кровь, заплатили за избавление мира от зла и коррупции», — сказал Шон, прежде чем успел увидеть спасителя своих сестер и слегка округлить глаза, увидев человека с пылающим черепом вместо головы. Человек, о котором шла речь, был Картер Слейд, один из нынешних призрачных всадников. «Ты будешь хорошим лидером», — сказал Картер, держась за голову, прежде чем Шон начал стонать от дискомфорта, прежде чем он был охвачен белым пламенем и превратился в призрачного всадника, а точнее в лидера всадников, и взревел в воздух. «Конец вспышки назад. Значит, ты предводитель всадников, это я понимаю, но почему именно ты? Вы сказали, что ненавидите насилие», — сказала Диана. «А да, но это не значит, что я не испачкаю руки, если у меня не будет другого выбора, как это испытание», — сказал Шон. «Так вот откуда вся твоя выносливость?» — спросил Харли, заставив его закатить глаза, в то время как остальные ухмылялись. «Да», — сказал Шон. «Почти неограниченный?» — соблазнительно спросил Лайвайр. «Да», — сказал Шон, закатывая глаза. «Ладно, сменим тему», — сказала Кара, слегка покраснев от мыслей, формирующихся в ее голове. «Сколько раз тебе приходилось вмешиваться?» — спросила Кара. «Не так уж много, всего 3 раза, включая этот. Первый раз я убил, когда убил того парня, который напал на мою семью и сбежал. Второй раз был во время вторжения, которое образовало Лигу тогда это», — сказал Шон. «Значит, ты действительно не очень-то увлекаешься», — сказала Айви. «Нет, тогда у меня было много дел», — сказал Шон. «Все еще странно видеть тебя вожаком призрачных всадников, и что там с белым пламенем?» — спросила Тула. «Вот это и показывает, что я лидер», — сказал Шон. «Тем временем в космосе. Человеки, это не те жалкие трусы, которых нам обещали. Они стоят, они непокорны, и потому ими нельзя управлять». Мужской голос, знакомый с другой стороны, сказал своему хозяину, который встал: «Оспорить их значит предать суду смерть», сказал другой. Его учитель повернул голову, демонстрируя свою фиолетовую кожу, и усмехнулся. Это был человек, столь же могущественный, как Дарксайд Танос. Глава 10. Мир и покой. Брюс был в пещере летучих мышей, просматривая файлы каждого призрачного всадника, с которым он до сих пор сталкивался, включая Шона. «Это не имеет смысла, как может быть так много призрачных всадников одновременно?» – спросил себя Брюс. «Ты когда-нибудь сдаешься?» – сказал Шон на стене, заставляя его глаза расшириться, когда он повернулся и посмотрел на него, в то время как у Шона была только забавная ухмылка на лице. «Сюрприз», — сказал Шон. «Как вы сюда попали?» — спросил Брюс. «Успокойся, Брюс, я здесь не для того, чтобы драться. Я выяснил, кто вы на самом деле, после того, как собрал несколько частей, которые не складывались вместе, таких как ваше оборудование. Ни у одного линчевателя нет такого высокотехнологичного оружия или транспортных средств, как у вас, если они либо богаты и могущественны, либо по государственному контракту, и тогда я точно понял, что это было. Я думаю, это объясняет, почему ты так упрямо в отношении моих методов и других всадников. Мы оба похожи во многом, чем одно с нашим прошлым», — спокойно сказал Шон, заставляя Брюса немного ослабить бдительность, видя, что он не представляет угрозы. «Так почему же ты здесь?» – спросил Брюс. «Я решил, что пришло время дать тебе знать, что я понял, кто ты, и не волнуйся, Тилбот, и я не сказал ни слова никому, кого я очень уважаю за это, даже несмотря на то, что ты чуть не убил Картера и похитил моих сестер, но я понял твою причину», – сказал Шон. «Мне очень жаль, но я не мог допустить, чтобы ты и другие всадники в конце концов убили невинных людей», — сказал Брюс, заставив Шона кивнуть. «Я понимаю, что однако, хотя это не может произойти, видите ли, государство призрачного всадника в основном позволяет нам убивать только тех, кто виновен в преступлениях, которые непростительны», — сказал Шон. «Как Джокер и те, кого убили в Аркхеме. Это вы приказали атаковать?» — спросил Брюс. «Даже близко не было того, что Блейз действовал сам по себе, хотя мы с Талботом собирались сделать это в любом случае со всеми доказательствами, которые мы собрали от нескольких хороших охранников из этой адской дыры», — сказал Шон. «Несколько хороших охранников?» — растерянно сказал Брюс. «Я сказал тебе, когда ты напал на меня в первый раз, помнишь, у 90% охранников была невинная кровь на руках либо за то, что они выпустили на свободу многих плохих психов в этом месте, либо за то, что они брали взятки. Система крайне ущербна, но люди не изменят ее, и вы можете догадаться, почему», — сказал Шон, заставив Брюса сузить глаза, чтобы не видеть этого. «Я не знал об этом», — сказал Брюс. «Как и комиссар Гордин, и его дочь Барбара, или мне следует называть ее Бэтгерл?» — удивленно спросил Шон, заставив Брюса закатить глаза, увидев, что его маленькая семья борется с преступностью попалась. «Во всяком случае, эта проблема была решена, и с тех пор, как вторжение Читаури было довольно тихим, поскольку преступники теперь боятся Лиги Защитников и Мстителей», — сказал Шон. «Я заметил, но это не продлится долго. Скоро они вернутся снова», — сказал Брюс. «Верно, но твой друг мог бы остановить это», — сказал Шон, сбивая его с толку. «В смысле?» — спросил Брюс. «Приходи завтра ко мне в офис, и увидишь», — сказал Шон, когда его охватило белое пламя и он исчез. Брюс, любопытствуя, решил воспользоваться этим предложением. Следующий день. «Ну, посмотри, кто это», — сказал Тельбот Брюсу. «Все еще держишь обиду?» — спросил Брюс. «Немного с тех пор, как ты сорвал один из наших проектов тем азотом, который швырнул в Картера», — сказал Тельбот. «Ладно, хватит», — сказал Шон, входя. «Теперь, как я и обещал», — сказал Шон, нажимая кнопку на столе. «Салли, приведи его», — Шон сказал Салли по телефону. «Сразу», — сказала Салли. Прошло несколько мгновений, и двери открылись, когда вошла Салли, к удивлению Брюса, с полностью зажившей вмятиной Харви. «Харви!» — потрясенно воскликнул Брюс. «Брюс, я рад снова тебя видеть», — сказал Харви, пожимая ему руку. «Нам удалось залечить обожженную кожу и поврежденные ткани, а также избавиться от его второй половины», — сказал Шон. «Каким образом?» — спросил Брюс. «Специальная шоковая терапия», — Мы создали специальный препарат для людей с его прежним состоянием, добавили шоковую терапию и избавились от него навсегда», — сказал Шон. «А это не слишком опасно?» — спросил Брюс. «Так бы оно и было, если бы мы не проверили его сначала». Харви добровольно вызвался на тест, и, как вы можете видеть, он явно сработал. «Он получил полное прощение за свои прежние преступления как два лица», — сказал Шон. «Этот разговор придется отложить, у меня еще есть несколько тестов на него, чтобы подтвердить его психическое состояние наряду с физическим», — сказала Салли, когда они с Харви уходили. «Я не нахожу слов, и это редкая вещь, которую вы услышите от меня», — сказал Брюс с улыбкой. «Я знал, что тебе понравится». Блейз пощадил его, потому что знал, что он не совсем виноват в том, что случилось с ним, когда он стал двуличным, — сказал Шон. «А как насчет загадочника, хотя поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве его жизнь не была разрушена и не превратила его в то, чем он был?» — спросил Брюс. «У него был весь этот интеллект, и вместо того, чтобы начать все сначала, он ранил и убил сотни невинных людей и не выказывал никаких угрызений совести, так что нет». Шон сказал, что генерал Харткасл появился из ниоткуда вместе с генералом Россом, хотя последний из них пытался остановить первого. «У нас есть кое-какие дела, чтобы поговорить о тебе, сопляк», — закричал Харткасл, стукнув кулаком по столу. «Жаль, что он меня не послушал», — сказал Росс, почесывая затылок. «Какое дело?» — спросил Шон. «О том, что твой друг призрачный всадник вернул Супермену его способности. Вот что ты за тупое дерьмо», — закричал Харткасл, прежде чем Шон с силой ударил его по лицу, заставив упасть на землю. «Позвольте мне прояснить кое-что общее», — сказал Шон, насмехаясь над ним с последним словом. «Мне нужно было только убрать Супермена с дороги, пока группа защитников наконец не закончила формироваться, что было в течение нескольких месяцев. Он был создан, чтобы бороться против него, если история повторится, и он получит промывание мозгов или станет изгоем. Во-вторых, вы не будете приказывать мне, что ваш ранг, как я знаю из подробных отчетов, сильно уменьшился после вашего маленького трюка с почти убитой Супергерл», — сказал Шон, свирепо глядя на него. «Они все заслуживают смерти, арх!» — закричал Харткасл, когда Шон сильно ударил его в грудь, заставляя выплюнуть немного крови. «Шон, хватит!» — сказал Росс, заставив Шона усмехнуться, прежде чем пнуть крепкого Касла. «Давай попробуем успокоиться здесь», — сказал Тальбот. «О, я здесь очень спокоен. Я просто не потерплю позора для военных, думая, что он может командовать мной, как одной из своих никчемных пешек», — сказал Шон, заставив Харткасла зарычать, и попытался напасть на него, если бы охрана не приехала и не задержала его. «Тебе не сойдет с рук это отродье», — закричал Харткасл в ярости. «Я позабочусь о том, чтобы он предстал перед военным трибуналом и его статус понизился еще больше», — сказал Росс. «Делай все, что сможешь, если это заткнет ему рот и сделает несчастным», — сказал Шон, уходя. «Я этого не ожидал», — сказал Тальбот. «Так и было. Я знал, что в конце концов Харткасл устроит сцену или что-то вроде того, что Супермен получит свои силы обратно. Просто не рассчитывал, что он будет в моем офисе из всех мест. Это, несомненно, приведет к тому, что его вышвырнут из армии», — сказал Шон. «Личные проблемы друг против друга?» — спросил Брюс. «Что-то вроде этого. Он считает, что те, у кого есть полномочия или улучшения, должны быть поставлены на службу в вооруженные силы США. Мы с Тилботом Россом каждый раз возражали против этого предложения, когда он поднимал его, объясняя недостатки такого решительного подхода. Вы уже слышали о результатах, несомненно, от Супермена на вулкане», — сказал Шон. «Он достаточно объяснил мне на эту тему», — сказал Брюс. «Она теперь работает в Глобалтек, после того, как мы нашли ее маленький островок. Конечно, я не заставлял ее уйти, я просто дал ей лучшие предложения, чем те предыдущие, которые использовали ее в своей жизни», — сказал Шон. «И что же это будет?» — спросил Брюс. «Скоро ты все узнаешь», — сказал Тальбот. «Позже. Ну и как все прошло сегодня?» — спросила Лейс, доставая выпивку. «Харткасл ворвался в мой кабинет, требуя, чтобы призрачный всадник снова лишил Супермена его способностей. Вы можете догадаться, как это произошло», — сказал Шон. «Я думал, его выгнали из армии после того, как Супермену промыли мозги», — сказала Лейс. «Это всего лишь прикрытие. После этого его резко понизили в звании. Росс и Тальбот были теми, кто предположил, что его понижение не нужно, чтобы США выглядели плохо из-за его ошибки. Каким-то образом он вернул себе часть своего прежнего звания генерала. Он не представляет никакой угрозы, хотя особенно не для меня или моих сестер, так как после маленького трюка Бэтмена я пристально наблюдал за ними со стороны моей службы безопасности, сказал Шон. Погоди, ты сказал, что Тельбот и Росс понизили его в должности, а как насчет тебя? Спросила Лейс. Я был занят чем-то другим, но предложил бы то же самое, сказал Шон, прежде чем зазвонил его телефон. Да, эй, притормози, Тельбот, что случилось? Спросил Шон. Как, черт возьми, это случилось? Спросил Шон, заставив Лейс забеспокоиться. Я сейчас приду, сказал Шон, вешая трубку. Черт возьми, сказал Шон. Что случилось? Обеспокоенно спросила Лейс. Хардкасл сошел с ума и активировал что-то в лабораториях, сказал Шон, выходя на улицу, и сел в машину. Минуту спустя. Какого черта? В замешательстве спросил Шон, увидев посреди лаборатории какую-то человеческую оболочку. Цена за помощь инопланетному мальчику, сказал Хардкасл, заставив Шона вздохнуть, прежде чем вытащить пистолет. Эй, давай не будем. Дальше Тельбота дело не заходило. Бах. Однако Шон не нажал на курок, вместо этого это был Фрэнк Касл. Не то чтобы он этого не заслуживал, сказал Фрэнк, когда Хардкасл получил пулевое ранение в голову. Что это за чертовщина? Спросил Шон. Понятия не имею, но один из наших новых агентов щита находится внутри этой штуки. Дизи Джонсон, если я правильно помню, сказал Тельбот. Хардкасл пытался украсть кристалл или что-то еще в лабораториях, когда она поймала его и попыталась остановить только после того, как он опустил его, сказал Тельбот, прежде чем она начала трескаться. А, сказал Шон, прежде чем Дизи вышла, тяжело дыша. У Дизи была слегка загорелая кожа, черные волосы и голубые глаза. Ее земли самые могущественные герои внешний вид. Я даже не собираюсь спрашивать, сказал Тельбот, когда вошли медики и вывели ее из комнаты на карантин. Куда этот кристалл Хардкасл пытался увести? Спросил Шон. Это то, что от него осталось, сказал Росс, протягивая ему конверт. Я не думаю, что она была просто в шелухе без причины, сказал Шон. Позже. Точно так же, как я думал, что этот кристалл унес земли, в нем нет ничего, что соответствовало бы периодической таблице, сказал Шон, массируя виски. Что в нем? Спросил Фрэнк. Черт меня побери, если я знаю, что не могу разобраться в этом деле. Я посылаю его Старку, может быть, он добьется лучших результатов, чем мы, сказал Шон. Я бы не стал особенно утруждать себя этим, сказал Бэтмен, падая вниз. Как ты сюда попал? Спросил Тельбот. Я уже видел этот кристалл раньше. Кто-то в том же положении, что и твой друг, которого я нашел в той же шелухе. Он вышел, но начал подавать признаки того, что с ним что-то случилось. Называет себя Гордоном, и как только он вышел из этой скорлупы, его глаза были закрыты собственной кожей. Тогда я взял образец ДНК. Я думаю, тебе стоит это увидеть, сказал Бэтмен, передавая ему данные, и Шон подключил его. Какого черта? Сказал Шон, просматривая результаты. В чем дело? Спросил Росс. Нет никакого гребаного способа. Его ДНК была каким-то образом изменена, но по какой-то причине это выглядит так, как и должно было быть, сказал Шон. Например, что такое вторая версия мутантов вроде Росомахи и Людей X Профессора X? Спросил Тельбот. Нет, что-то другое, сказал Шон. Я думаю, что у этих людей была такая ДНК от их предков, и она перешла к ним, сказал Бэтмен. Например, что за родословная? Спросил Росс. Или что-то еще, сказал Шон, просматривая данные. Глава 11. Глава 11. Зимний солдат. Я никогда не видел ничего подобного, и в архивах нет никакой информации об этом, сказал Супермен, осматривая кристалл. Черт возьми, я спросил ястребиную девушку, потому что в отличие от тебя она выросла на своей планете всю свою жизнь, прежде чем приехать сюда. Если ваши люди даже не знают, что это такое, то кто это сделает, сказал Шон, убирая кристалл. Я рекомендую поместить все оставшиеся кристаллы в ваше самое надежное хранилище, пока мы не узнаем, с чем имеем дело. Дизи уже проявляет признаки появления собственных уникальных способностей, сказал Бэтмен. Определить уникальный? Спросил Фонарь. Она проявляет способности к колебательным частотам, даже вызывая небольшие землетрясения на небольшой территории. Пока ей удается контролировать ситуацию, но мне нужно точно знать, «С чем мы имеем дело?» — сказал Шон. «Возможно, я мог бы помочь с этим», — произнес мужской голос, заставив их обернуться, и они увидели мужчину в белом халате, синем жилете и соломенной шляпе. У него была белая кожа и, на удивление для минус одного, светящиеся глаза. «Райден», — удивился Шон, увидев бога грома. «Вы знаете этого человека?» — спросил Бэтмен, готовясь к бою, если понадобится. «Он бог грома и мой друг», — сказал Шон. «Кристаллы, о которых ты говоришь, не из этого мира, а из другого. Много лет назад группа существ неизвестного происхождения, насколько мне известно, прибыла на Землю и начала экспериментировать на человечестве, передавая свою собственную кровь людям. Эти кристаллы известны как кристаллы Терригена. Туман внутри них открывает способности индивидуумов, однако неизвестно, каковы будут способности этих нечеловеческих существ, пока они не пройдут Терригенис, который приводит к появлению этих человеческих оболочек, которые вы видели», — сказал Райден. «Сколько здесь нечеловеческих существ?» — спросил Бэтмен. «Трудно сказать, что их было много в первом поколении. Однако, хотя родословная передается через этих людей, их силы могут быть активированы только через туман, другого пути нет», — сказал Райден. «А как насчет обычных людей? Что произойдет, если они попадут в туман?» — спросил Фонарь. «Я не собираюсь ничего предполагать, так как Хардкасл не показал никаких изменений во время своего воздействия на него», — сказал Шон. «Нормальным людям туман не угрожает, хотя я бы посоветовал пока держать эту информацию при себе. Человечество всегда боялось того, чего не понимало», — сказал Райден. «Я там уже это делал. Мы сохраним статус Дизи как не человека, известного лишь немногим, кому можно доверять в глобальных технологиях и щите», — сказал Шон, прежде чем связь включилась. «Что такое, Тальбот?» — спросил Шон. «У нас опять проблема с Ликсом», — сказал Тальбот. «О, здорово, что теперь?» — раздраженно спросил Шон. «Три часа назад мы получили зашифрованную передачу, направленную в офис Ликса с требованием выкупа в размере 1,5 миллиардов американских долларов все немаркированные купюры. Заложники удерживаются на мобильной платформе запуска спутников. Однако хотя Лекс только просил передать данные, а не заложников», — сказал Тилбот, заставив Шона сжать кулаки от гнева. «А что такого важного в этой информации?» — спросил Райден. «Рад снова видеть тебя, Райден, и неизвестно, что такого важного в этих данных, но зная его, это не может быть хорошо», — сказал Тальбот. «Нам нужно попасть туда прямо сейчас. Я не думаю, что вы согласитесь выделить несколько своих воинов, чтобы помочь в этом», — сказал Шон Райдену, и тот кивнул. Позже. Два квинджета летели к большому крейсеру. «Хорошо, слушайте, нам нужно обсудить задание для каждой команды», — сказал Капитан Америка. Райден послал Люкана и Кунлаа. В состав группы входили Капитан Америка, Черная Вдова, Фрэнк Касл, Сорвиголова, Электрожелезный Кулак, Люк Кейт, Шкун Клаа, Люкан и новое дополнение к защитникам — Кассандра Касл, двоюродная сестра Фрэнка, присоединившаяся к защитникам после битвы за Нью-Йорк 2 месяца назад. «Я знаю, что Кассандра на самом деле его дочь с Электро из комиксов, но я делаю это, чтобы она была его кузиной в этой истории. Наташа, ты посадишь Железного Кулака и Люкана в машинное отделение, а потом пойдешь в хранилище данных и загрузишь все, что сможешь. Что бы там Лекс не планировал, мы скоро узнаем», — сказал Капитан Америка. «А как насчет заложников?» — спросил Люкан. «Это наша работа, Фрэнк, с чем мы столкнулись», — сказал Стив. 25 лучших наемников пиратов во главе с этим парнем. Жорж Батрок, Экст-Ксе, отдел действий. Он один из немногих на вершине списка красных уведомлений Глобалтеч. До того, как французы демобилизовали его, он совершил 36 боевых вылетов. «У этого парня репутация человека с максимальными потерями», — сказал Фрэнк. «Какого черта пираты крадут у Лекс Корпоришн? Все равно не сходится», — сказал Сорвиголова. «Разберемся с этим позже, у нас есть работа», — сказал Капитан, спрыгивая с квинтета. «Он был с парашютом перед прыжком?» — спросил Кунлаа. «Нет», — сказал Фрэнк, ухмыляясь, «прежде чем надеть свой. На самом деле он здесь не нужен», — сказал Фрэнк. Капитан Америка нырнул в воду ногами вперед, прежде чем сесть на корабль, и быстро начал вытаскивать пиратов на палубу. Как раз в тот момент, когда один из них приставил пистолет к его голове, Фрэнк выстрелил в парня из пистолета с глушителем, чтобы приглушить шум. «Спасибо», — сказал Кэп. «Да, потому что без меня он выглядел беспомощным», — сказал Фрэнк с усмешкой. «Хорошо, у вас есть приказ, давайте двигаться», сказал Фрэнк, когда Кэт побежал делать то, что ему было нужно, пока его команда искала заложников. Стив умудрился установить на стекле мостика небольшое незаметное подслушивающее устройство, подслушивающее любой разговор. «Заложники найдены», сказал Фрэнк. «Фрэнк, встань так, чтобы они тебя не видели», сказал Кэп. «Не нужно, у меня есть кое-что особенное от разработки оружия, чтобы провести этих ублюдков через стену», сказал Фрэнк. Кан установил несколько небольших зарядов на двери, а затем ждал моего приказа, чтобы зарядить и вынуть все, что мы пропустим, сказал Фрэнк. «На нем», сказал Люкан. «Наташа, каково твое положение?» спросил Кэп. «Почти приехали», Наташа сказала, что отбивалась от нескольких пиратов, прежде чем Кун Лао швырнул свою остроконечную шляпу в одного из них, с легкостью разрезав его пополам. «Ну, это что-то новенькое», сказала Наташа, заставив его весело пожать плечами, прежде чем они закрыли машинное отделение. «Машинное отделение под охраной», сказал Кун Лао. «Ладно, давай сделаем это», Фрэнк сказал, когда они с Кассандрой стреляли через стену, убивая всех, кроме одного пирата, что как только дверь взорвалась, Люкан ворвался в комнату и нанес ему мощный апперкот, который сломал ему шею и убил его. «Ладно, все пошли. Заложники обеспечили движение к точке эвакуации», сказал Фрэнк по рации. «Вас понял, переходим к точке извлечения». Один из пилотов Квинджета сказал, что летит к ним. Стив пытался убрать Батрока, но ему удалось ускользнуть от него. «Имейте в виду, Батрок уже в пути», сказал Кэп. «Не волнуйся, мы справимся с ним, если он появится, ты просто доберешься до Наташи и ее команды, чтобы помочь защитить данные», сказал Фрэнк. «Понял вас», сказал Кэп, прежде чем Батрок попытался напасть на него врасплох, но Кэп блокировал его атаки своим щитом, прежде чем сумел вырубить его и надеть наручники. «Данные защищены и переходят на вторичное извлечение», сказала Наташа. «Правильно, у меня есть Батрок», сказал Кэп, подхватил его и потащил обратно ко второму Куинджету. «Позже. Так что же такого важного в этих данных?» спросил Кун Лао у Шона, подключая его к надежному и продвинутому суперкомпьютеру. «Сейчас мы это выясним», Шон сказал, что получил доступ к файлам на флешке, которую охраняла Наташа. Шон просмотрел файлы, прежде чем зарычать от гнева. «Сукин сын, он каким-то образом украл чертежи авианосцев, когда находился под нашей охраной, когда мы искали Лаки», сказал Шон в гневе. «Но разве он не нуждается в одобрении?» спросила Наташа. «С каких это пор он получает одобрение на все, что делает?» спросил Шон, прежде чем встать. «Тальбот, у нас проблема», сказал Шон по рации. «Позже. Поэтому я использовал ваши рисунки для своих собственных нужд. Однако это не значит, что я их украл, поскольку у вас нет никаких вещественных доказательств», сказал Лекс, заставив Шона зарычать. «Кроме того, ты должен благодарить меня за то, что я сделал для улучшения твоих беззащитных игрушек», самодовольно сказал Лекс. «Что это значит?» спросил Шон, готовый ударить его по лицу, но Тельбот удержал его. «Давай я тебе покажу», сказал Лекс, ведя их к кенгуру, и, к их удивлению, авианосцы, которые он строил, были вооружены тяжелым вооружением и новыми турбинами. «Назовите это проектом Инсикхт, моя версия ваших маленьких игрушек, синхронизированных с сетью спутников-мишеней», сказал Лекс. «Так вот почему вам нужны были только данные с корабля, а не заложники». Шон сказал, что это не смешно, они всего лишь пушечное мясо, сказал Лекс, заставив Шона зарычать, и попытался ударить его, но Росс и Тельбот остановили его. «Кроме того, я уверен, что Организация Объединенных Наций одобрит эти авианосцы над вашими в любой день. Оружие на этих носителях может уничтожить 1000 противников в минуту. Спутники могут прочитать ДНК террориста еще до того, как он выйдет из своей паучьей норы. Многие угрозы будут устранены еще до того, как они начнутся, и все это благодаря моей гениальности», сказал Лекс, хвастаясь. «За исключением того, что Организация Объединенных Наций никогда этого не одобрит», сказал Росс. «О, действительно, и почему это?» удивленно спросил Лекс. «Потому что любые проекты носителей принадлежат Shield и Global Tech, что означает, что вы нарушаете закон о краже проектов носителей, которые не принадлежали вам, и вы не получили одобрения этого», сказал Тельбот, заставив его нахмуриться. «Что ты такое говоришь?» спросил Лекс. «Что эти носители вместе с щитом и Global Tech А это значит, что они принадлежат мне. Президент ясно дал понять, что если кто-то попытается скопировать что-либо из моей компании или из Shield, что у меня есть полномочия конфисковать проекты и построенные носители, и это произойдет. Сказал Шон, ты не можешь сделать так, чтобы эти носители принадлежали мне, сказал Лекс в гневе. О, перестань быть маленькой стервой, как всегда, мы скоро вернемся за ними, сказал Шон, когда они уходили, заставив Лютера зарычать от гнева. Позже, я понимаю вашу проблему с этими новыми носителями, однако, действительно ли нам нужно их уничтожить? Спросил президенту Шона Тилбота и Росса. Сэр, нельзя допустить, чтобы это оружие находилось в воздухе, так как есть вероятность, что его можно легко взломать и использовать против АН, а этого мы допустить не можем. Я понимаю, что есть преимущество в том, чтобы иметь такое оружие под контролем АН или моих компаний, но эти преимущества далеко не равны цене того, чтобы иметь его в воздухе, если его взломают, сказал Шон. Я вижу, что у вас есть мое полное разрешение конфисковать это оружие и уничтожить его, сказал президент, прежде чем закончить передачу. Если нам когда-нибудь понадобится синяя печать, мы все еще можем хранить ее в сейфе, сказал Росс. С этим я согласен, сказал Шон перед тем, как зазвонил его телефон. Мария, что случилось? Спросил Шон. Эй, помедленнее, что случилось? Озабоченно спросил Шон. Хорошо, мы сейчас придем, сказал Шон, вешая трубку. Фьюри в медицинской лаборатории, на него только что напали, сказал Шон. От кого же? Спросил Тальбот. Клянусь зимним солдатом, сказал Шон, направляясь вниз. Райден и еще несколько медиков залечивали раны Фьюри. Как это случилось? Спросил Шон, входя в лабораторию. Фьюри сказал, что он шел повидаться с тобой по поводу авианосцев, которые построил Лютер, когда на него напал зимний солдат, сказала Мария. Кто такой зимний солдат? Спросил Стив. Смертоносный убийца, которому приписывают несколько десятков покушений за последние 50 лет, но по какой-то причине он не стареет, сказал Шон. Как такое возможно? Спросил Кунлаа. Черт возьми, если я знаю, но в нем есть что-то знакомое. Никто никогда не видел его лица, а если и видел, то оно было скрыто какой-то маской, и главным образом его всегда опознавали по левой металлической руке с красной звездой на ней, сказал Шон, прежде чем вошли Фьюри и Райден. А почему ты все равно едешь ко мне? Спросил Шон. Носители, которые есть у Лютера, я думаю, что эти вещи будут использоваться кем-то или чем-то еще. Что-то не сходилось. После битвы за Нью-Йорк у меня были люди внутри его компании, которые давали мне информацию при любой возможности, а потом они сказали мне, что кто-то планирует что-то большое, сказал Фьюри. Ждать вы наняли этих пиратов, чтобы захватить тот корабль, не так ли, чтобы у нас была причина получить данные, не так ли, сказал Шон. Я должен был что-то об этом плане, что происходит в его компании, меня беспокоило. По-моему, Лекс и сам не знает, сказал Фьюри. Ты должен был нам сказать, сказал Стив. Я не мог рисковать, что наши переговоры будут перехвачены Лексом, поэтому я сделал выбор, сказал Фьюри. Мудрый шаг. Хорошо, если Лекс не стоит за этим планом, о котором вы слышали, то кто же тогда? Спросил Шон. Я даже не могу полностью получить доступ к файлам на жестком диске из-за какого-то АИ на нем. Однако единственное, что я мог из него извлечь, это место, откуда он взялся, сказал Шон, показывая карту местности. Я думаю, ты найдешь этот район очень знакомым, Стив, сказал Шон, показывая место. Уитон, Нью-Джерси. Эй, это не то место, где ты тренировался до того, как тебе ввели сыворотку, спросил Люк. Да, это так, сказал Стив. Я не хочу, чтобы Лекс или кто-то еще, кто стоит за всем этим, что-то заподозрил, поэтому мы едем только втроем. Стив, ты мне и Наташе придется уйти. Всем остальным я хочу, чтобы вы остались здесь. Тальбот, пока меня не будет, вы с Россом за главного, сказал Шон. Понятно. Тальбот, сяд. Позже. Так вот, где ты тренировался до сыворотки? Спросил Шон, когда они обошли старую базу. Да, на самом деле здесь ничего не изменилось. Изменился, Стив сказал, что видел что-то, чему здесь не место. В чем дело? Спросила Наташа. Шон оглянулся и тоже это заметил. Еще во время Второй мировой войны армейские правила запрещали хранить боеприпасы в радиусе 500 ярдов от казарм, так что их здесь быть не должно. сказал Шон, расплавляя замок и открывая двери. Они спустились по лестнице, и Шон включил свет. На одной из стен был изображен символ щита. «Щит», — растерянно сказала Наташа. «Оригинальный щит». После войны Пегги, Говард Старк и старый генерал Стива сформировали первоначальный щит после поражения Гидры. Однако после того, как Говард был убит, он не был так хорош, поэтому его закрыли, так как он все еще находился в процессе формирования, сказал Шон. «Значит, вы его воссоздали», сказал Стив. «Я очень уважал оригинальный щит после того, как Талбот показал мне файлы через 2 года после того, как Global Tech подписала контракт с Ан. Я хотел, чтобы их наследие продолжалось в новом веке, поэтому новый щит был сформирован и работает очень хорошо». Шон сказал, что видел старые фотографии членов-основателей оригинального щита, прежде чем заметил на книжных полках, что воздух раздувает паутину. «Какого черта?» — сказал Шон, направляясь туда, откуда шел воздух. «Что это?» — спросила Наташа. «У тебя уже есть секретный бас на виду, так почему бы и нет?» — сказал Шон, опуская полки и открывая секретный лифт. «Вам нужен лифт?» — спросил Шон, прежде чем увидеть клавиатуру для ввода кода, и использовал устройство на руке, чтобы увидеть правильный код. Как только он открыл дверь, они пошли дальше. Как только двери открылись, они увидели в комнате древний компьютер. «У кого-нибудь еще есть ощущение, что нас разыгрывают, потому что эта технология древняя?» — сказала Наташа. «Почему здесь так много контейнеров с данными? У Шиилд не было такой большой информации, когда он начинался, так что в чем дело?» — спросил Шон, прежде чем заметил разъем, подключенный к старому компьютеру для флешки. «Я бы сказал, что несколько лет назад здесь кто-то был. Этого не должно быть здесь», — сказал Шон, вставляя флешку, и контейнеры с данными начали вращаться. «Это то место, откуда появился АИ», — сказал Шон, прежде чем включилась камера на компьютере. Шон Эшберн Крюгер родился в 1997 году. Роджер Стивен родился в 1918 году. Романова Наталья Александровна родился в 1994 году, сказал компьютер. «Я знаю, что в фильме это было сказано в 1984 году, но таким образом она почти ровесница Шона, только на несколько лет старше». «Что за секундный голос?» «Арним Зала?» – спросил Шон. «Правильно, Эшберн, я вижу, вы провели свое исследование о войне», – сказала Зала. «Лучше быть готовым, чем мертвым», – сказал Шон. «Как ты до сих пор жив?» – спросил Стив. «После войны союзники завербовали немецких ученых, имеющих стратегическое значение. Я предполагаю, что он был одним из них», – сказал Шон. «Я предполагаю, что его тело умирало, поэтому они, должно быть, перенесли его разум в это место, чтобы спасти его», — сказал Шон. «Опять верно. Они думали, что я могу помочь их делу. Я тоже помогал своим. Красный череп все еще жив, а ты даже не осознаешь этого», — сказал Заля, шокируя их. «И он не единственный. Многие другие жители Гидры еще живы после войны. Некоторые из них, я уверен, знакомы с капитаном Роджерсом. Когда был основан щит, мы тайно саботировали многие их операции, когда он строился, и наш самый ценный актив уничтожил тех, кто представляет для нас угрозу», — сказала Зала, показывая фотографию Говарда Старка и Зимнего Солдата. «За последние 70 лет мы внедрились в каждое правительство в каждой стране и стране, однако, хотя мы никогда не могли попасть в Global Tech, так как ваши тесты и рутинные сканирования оказались слишком трудными для прохождения, это не имеет значения, хотя вскоре мировой порядок Гидры поднимется», — сказала Зала. «Ну, это многое объясняет. Так что я предполагаю, что вы тайно повлияли на Ликса в создании этих носителей», — сказал Шон, прежде чем дверь закрылась. «И вы нас преследуете», — Шон сказал еще до того, как Наташа сказала, что ракета летит прямо на них. «Кажется, у тебя совсем нет времени. Жаль, я уверен, что Гидра была бы рада работать с таким чрезвычайно умным молодым человеком, как вы», — Зала сказала, что до того, как ракета попала на базу, Шон сумел активировать состояние призрачного всадника и вывез их оттуда.